вернуться в ваш дом. Но он был остановлен прежде, чем сумел добиться того, ради чего он снова явился сюда. Именно поэтому меня интересует, имелись ли какие-нибудь чеки, подписанные вашим супругом как раз перед его исчезновением. Да. И один из них был на 10 тысяч долларов? Да. На чье имя он был написан? На человека по имени Родни Френч. Было и еще несколько чеков. Да. Где они находились, когда вы их видели в последний раз? Они лежали в одном из отделений моего бюро, стоящего в спальне возле стенки. Это бюро имеет опускающуюся крышку? Да. Старинное? Да. Когда-то оно стояло в кабинете моего мужа. Это мое бюро. Вы имеете в виду, что он им пользовался вплоть до того времени, как исчез? Да. А после его исчезновения это стало ваше бюро? Да. Те чеки, о которых я уже говорил, находились в нем? Да. Сколько их всего? Около десятка в конверте. Чеки, выплаченные за несколько дней до его исчезновения или выписанные за день-два до этого и поэтому оплаченные уже позже. Почему же эти чеки были вами особо выделены? Потому что я думала, что когда-нибудь они станут вещественным доказательством. Вот почему я их все сложила в отдельный конверт и спрятала у себя в бюро. Когда вы ушли из дома вечером 13-го? Я затрудняюсь ответить. Я собиралась уже лечь в постель. Значит, это могло быть где-то около 10 часов. В соответствии с укоренившейся привычкой, я выпила бутылку портера, а в скором времени почувствовала сильное недомогание. Припомнив, что за несколько часов до этого отравился котенок, я сразу же приняла рвотное и без промедления отправилась в больницу. А где находились упомянутые вами чеки, когда вы отправились в больницу? В том же отделении бюро, где и всегда. Откуда вы знаете? Я незадолго до этого их рассматривала. Из спальни же выходила только для того, чтобы достать из холодильника бутылку портера и стакан. Когда вы после отравления попали в спальню? На следующий день, около 9 часов утра, когда меня выпустили из больницы. Вас кто-нибудь сопровождал? Да. Кто? Лейтенант Трег. Проверили ли вы по его совету все, что у вас находится в спальне? Да. Что-нибудь пропало? Нет. Бюргер показал ей часы и авторучку, которые были найдены возле трупа Генри Лича в машине. Миссис Матильда Тор подтвердила, что все эти вещи принадлежат ее мужу, что они находились у него в вечер его исчезновения, и что она их больше не видела до того момента, как они ей были предъявлены полицией. «Приступайте к перекрестному допросу», — сказал Бюргер, обращаясь к Мейсону. «И вы не обнаружили, что исчезло из вашей комнаты, когда осматривали ее после возвращения из больницы?» — повторил Мейсон тот же вопрос, что и Бюргер. «Нет, у меня все», — сказал Мейсон. Гамильтон Бюргер действовал быстро и достаточно профессионально. Был вызван полицейский хирург, доктор Расселин, который опознал пулю, извлеченную им из тела Джерри Темплера, и установлена ее тождественность с пулей, извлеченной из трупа Генри Лича. После этого лейтенант Трек идентифицировал пулю, извлеченную им из дверной коробки в доме Торов. Вслед за ним давал свои показания эксперт технического отдела, подтвердивший, что все три пули были выпущены из одного и того же револьвера. Судья Ланкершим посмотрел на часы. «Но только не слишком увлекайтесь, мистер прокурор, и не забывайте, что мы в настоящее время не рассматриваем дело об убийстве», — напомнил он Бюргеру. «Да, ваша честь, но мы обязаны показать обстоятельства, которые обусловили преступление. которую мы в настоящее время рассматриваем.